Гуру. Никогда, слышите, никогда не признавайте себя побежденными. Победа в духе равна как и поражение. Следовательно, непризнание себя побежденным будет уже шагом к победе. Даже кости можно сломать, но не дух, осознавший свою непобедимость. Хотим во всех обстоятельствах, и благоприятных, и противных, видеть вас сильными. Кажущаяся неудача для сильного духа – только ступень к победе. Дух побеждает всегда, если упорен и тверд до конца. Временное противодействие внешних условий пусть будет служить только ручательством новых побед и новых преодолений.